Планово-финансовый отдел находился в отдаленном корпусе. Для того, чтобы туда добраться, мне необходимо было спуститься этажом ниже и пройти по застекленному коридору в следующий отсек. Затем я должен был подняться на два этажа выше и пройти по небольшому переходу в нужное здание. Далее необходимо было спуститься на самый нижний этаж и пройти метров 20 по темному коридору, чтобы подойти к лестнице, ведущей в планово-финансовый отдел. Строго говоря, этот коридор следовало назвать не темным, а совершенно темным. В него не проникал дневной свет, и освещение его было исключительно электрическим. В довершение всего в нем отсутствовали рабочие комнаты. Когда я попал в этот отсек, внезапно свет погас, и я очутился в полной темноте. Направление движения было мне известно, поэтому мною было принято решение идти дальше. Внезапно послышался легкий шорох, и в следующее мгновение меня пронзила резкая боль в левой руке. Моя правая рука сделала резкий бросок вперед и схватила нападавшего за воротник. Я достаточно крепок, и при нормальной ситуации наверняка удержал бы его. Однако ранение не могло не сказаться на моих силах. Противник сделал резкий рывок и вырвался. Мое сознание ясно подсказало две вещи. Во-первых, время работает на него, так как я буду стремительно слабеть. Во-вторых, любое освещение, в данном случае, мой союзник. Я стремительно побежал к входу в коридор. Очевидно, нападавший не ожидал этого и меня не преследовал. В ближайшем подразделении мне оказали первую помощь. Рукава пиджака и рубашки были пропороты каким-то острым предметом и уже пропитались кровью. «Вам необходимо срочно идти в санчасть», — посоветовала немолодая сотрудница, оказывавшая мне помощь. Однако я помнил в первую очередь о своем долге. Устройство в планово-финансовом отделе вполне могло оказаться взрывным. Я набрал телефон этой структуры. «С вами, — говорит заместитель начальника службы безопасности, — не прикасайтесь к этому предмету. Обязательно дождитесь людей из нашей службы», — произнес я с трудом, стиснув зубы от боли. «О каком предмете идет речь?» — переспросили меня. «В нашу службу был звонок об этом 20 минут назад. Это какая-то ошибка. Мы не замечали сегодня ничего постороннего. Вы уверены?» «Вполне. С кем я говорю?» «С начальником отдела». Несмотря на боль в руке, с моей головой было все в порядке. Звонок из отдела в нашу службу мог быть произведен только в случае, если ситуации там присвоен максимальный приоритет. А это не могло произойти без одобрения начальника отдела. Следовательно, меня заманили в ловушку. И как опять все было тонко рассчитано? Преступник или преступница прекрасно знали мой маршрут движения, и сообщение было такого рода, чтобы не вызвать у меня большого беспокойства. В противном случае я мог взять с собой других сотрудников. В санчасти мне продезинфицировали рану и сделали повязку. Когда я вернулся в свой кабинет, то мне передали привет от Олега Сергеевича. Начальник ждал меня, и разговор явно не сулил ничего хорошего. Олег Сергеевич встретил меня мрачнее тучи. «Я звоню немедленно в силовые ведомства», — с расстановкой произнес он. «Подождите». «Чего?» «Судя по тому, что произошло сегодня, меня все равно лишат заместителя рано или поздно путем вашего физического устранения. Дайте мне только 2 дня». Я попросил 2 дня, но, скорее всего, это напоминало отсрочку приговора. Мое расследование не продвинулось за эти дни ни на йоту. Егорова в клевере нет, значит, он не мог напасть на меня. Следовательно, я до сих пор не знал, кто является синей стрелой. Тем более, не в моих силах было предугадать дальнейший ход событий. Каково же было мое удивление, когда я встретил у дверей своего кабинета Сашу Егорова собственной персоной. «На ловца и зверь бежит», — подумалось мне. «Надо поговорить», — обратился он ко мне. «Конечно». Мы зашли в его кабинет. Разговор начал, как ни странно, сам Егоров. «Не ругай ребят. Они передали бы тебе информацию о моем прибытии сразу, однако у тебя были проблемы, а потом тебя позвал к себе шеф». «И когда же ты прибыл?» «В 14:20». Звонок якобы из планового финансового отдела был в 14:18. Егорову никто не мешал сделать звонок с мобильного телефона и затем зайти на территорию. Расположение подразделений он знает прекрасно. Он успевал к этому жуткому коридору к времени моей встречи с неизвестным противником. Время на отключение освещения. В крайнем случае это мог сделать его сообщник, получивший соответствующую команду. Звонивший голос был мне незнаком. Для профессионала его квалификации изменить голос не является сколько-нибудь значимой проблемой. Пришел черед говорить мне. Я рассказал ему все о зажигалке, найденной рядом с взрывным устройством, о его отсутствии, без подачи признаков жизни в течение полутора суток и моих соображениях относительно сегодняшнего покушения. Противник как будто читает наши мысли и предугадывает все наши шаги. «А ведь ты был все время рядом со мной», — закончил я. Он нахмурился. Его молчание длилось, наверное, не более полуминуты. Мне казалось, что это тянулось в вечность. Наконец Егоров заговорил. «Ты не должен верить мне. Но, пожалуйста, сопоставь факты. Начнем с сегодняшнего дня. Ты сам сказал, что встретился с нападавшим в кромешной темноте. Кроме того, он был вооружен, а ты безоружен. Далее ты был ранен, а у него не было повреждений. И что? Я выпустил бы тебя в этих условиях живым при моих-то навыках». «И на старуху бывает проруха», — ответил я. «Хорошо, пойдем дальше. Я потерял зажигалку. Когда?» «В тот день, когда опрашивал Алексееву и Коростелеву людей из списка, хотя теоретически это могло случиться в любом месте нашей организации. Ты мне ничего об этом не сказал. Дело в том, что она как бы нашлась». «То есть, что означает «как бы»?» «На следующий день мне отдали ее на проходной. Кто-то подобрал ее и передал им. И этого кого-то они, конечно, не запомнили. У них произошла смена, и новой смене передали этот предмет в качестве эстафеты. А сейчас уже утекло слишком много воды, тем более, что передать этот предмет мог и случайный человек. Этот случайный человек точно знал, что этот предмет принадлежит тебе». «Да, хотя это была не моя зажигалка». Он достал из кармана предмет, который внешне, как две капли воды, был похож на тот, что мы нашли около взрывного устройства. Тот же размер, тот же цвет, те же инициалы. «Как ты понимаешь, мне не было необходимости самому делать подобный дубль. Если бы я был синей стрелой и что-то заподозрил, то попросту здесь больше не появился». «Логично, но почему ты считаешь, что она принадлежит не тебе? И почему ты не рассказал об этом удивительном случае подмены сразу?» «Потому что узнал об этом не сразу, а когда узнал, то был слишком далеко. Я тебя слушаю». Мне был звонок. Звонивший представился соседом родителей и сказал, что очень болен отец. Они живут в отдаленной деревне. Сам понимаешь, что я сорвался с места. «Ты должен был предупредить меня». «И предупредил бы. Однако по пути к проходной я встретил Алгерду Коростелеву, ту самую красавицу из списка. Подумалось, что ей можно доверить такую информацию. Жаль, что она подвела меня и не передала ее тебе». «Почему ты не отвечал на звонки?» «В деревне, где живут родители, мобильная связь не работает». «И как отец?» «Ты очень быстро вернулся». «Это был какой-то дурацкий розыгрыш. У них все было в порядке, хотя старики были рады меня увидеть. И тебя не удивило, что звонит тебе чужой человек, а не мать?» «Нет. Телефон у них находится на другом краю деревни, а мать отца в такой ситуации не оставит». Меня, конечно, обрадовало, что Сашка вычеркнут из списка подозреваемых. Мы с ним здорово сблизились за годы совместной работы, и его предательство было бы для меня сильным ударом. Однако что делать дальше? Одному Богу или дьяволу известно, где синяя стрела нанесет следующий удар, и не будет ли он решающим. Объективно, киллер все ближе и ближе подбирается к своей цели. Кроме того, он, судя по всему, знает о нас все, а мы о нем ничего. Однако почему Саша не признал в переданной ему зажигалке свою? И я задал ему этот вопрос. Да все очень просто. Это новая вещь, а моя достаточно потрепанная. «И когда ты это заметил?» «Когда первый раз закурил. За рулем я обычно не курю, поэтому это случилось уже у родителей». Как-то все это выглядело очень странно. Зачем было устраивать цирк с подменой? Чтобы Саша не поднял шум? Даже если бы он рассказал мне о пропаже, то это не выглядело бы доказательством на этом этапе. Человек заранее готовил себе алиби. Вот все, что бы я подумал. «Не возражаешь отдать этот предмет на проверку?» — спросил я его. «Если вернешь мне родной, сам понимаешь, все-таки подарок командира». Ответ экспертов был ошеломляющий. Во-первых, в зажигалку был вмонтирован навигатор. Во-вторых, в ней находилось записывающее устройство с мини-передатчиком. Иногда чудеса техники просто удивляют. Все, о чем мы говорили с Сашкой, тут же слышал кто-то третий. И этот третий прекрасно отслеживал его местоположение, как было в случае покушения на меня. Мы отрубили у врага одно щупальце, но он мог атаковать нас и без него. Оставалось только две зацепки. Первая касалась отключения электричества в том злополучном коридоре, а во вторую мне очень не хотелось верить. Почему она не передала мне информацию об отлучке Саши? Выяснилось, что электричество можно было отключить с помощью рубильника, находящегося в планово-финансовом отделе. Из списка подозреваемых в нем работала только Алексеева. Внезапно меня пронзила жуткая мысль. Противник не просто владеет инициативой. Нет, он как будто все время пускает наше расследование по избранному им сценарию. Ведь звонка из отдела на самом деле не было. А название этого подразделения возникло только потому, что этот коридор находился на пути к нему. К рубильнику уже мог подойти кто угодно. Что касается Алгерды, то вечером и задам ей этот вопрос. Ее примерное время ухода с работы мне известно, но ход нашего расследования мне абсолютно не нравился. Наш враг постоянно опережал нас. Пока мы искали решение головоломок, которые он нам предлагал, его стратегия предполагала уже следующие шаги. Моя интуиция подсказывала, что пока ситуация будет складываться подобным образом, мы не получим необходимого результата. Было понятно, что все наши проблемы в значительной степени основывались на том, что у нас нет собственной тактики ведения борьбы. Да, конечно, мы принимаем решения и проводим какие-либо действия только в рамках стратегии, навязанной им. Он играет, а мы только ему подыгрываем. Он мастер, а мы подмастерье. Он творит и импровизирует, а мы всего лишь являемся материалом для его импровизаций. Я внезапно понял, что означает для меня это дело. Наш поединок с синей стрелой — это не просто необходимое устранение угрозы для Орлова. Это не только подтверждение моей квалификации, нет. Для меня это значит гораздо больше. Я должен доказать, что являюсь личностью. Не просто сильным и волевым мужчиной, но человеком, который может навязывать свою волю другим. Следовательно, противника надо заставить работать по нашей схеме. Он должен играть по нашим правилам. Весь вопрос состоял в том, как это сделать, и мне пришла в голову идея. Через час я уже был в кабинете своего начальника и излагал сценарий своей операции. Необходимо объявить об отъезде Орлова. На отдых или на совещание, в другой город или страну. Информация должна быть передана во все подразделения. Срок отъезда через 3 дня. Это не вызовет ни у кого каких-либо подозрений. Начальник скоро уезжает и на долгий срок. Сотрудников заранее предупреждают об этом. Значит, все заинтересованные лица будут спешить решить свои срочные проблемы до его отъезда. Наш киллер также будет вынужден поторопиться, иначе его заказ будет отложен на неопределенный срок. Я с вами согласен, но как убедить Орлова разыграть этот спектакль? Речь идет о его безопасности. Хорошо, я попробую это сделать. Что еще? Мне необходимо осмотреть кабинет Орлова и примыкающее помещение. Для чего? Охрана его и так усилена. Синяя стрела сразу поймет, что у нее остался последний шанс. Киллер уже не может плести паутину и импровизировать на этих условиях. Он обязательно попытается нанести удар в самое сердце. В течение рабочего дня информация об отъезде Орлова распространилась по предприятию. Я также получил разрешение на осмотр помещения. Нам с Егоровым понадобился на это всего лишь 1 час, и мы нашли то, что искали. Весь вопрос заключался в том, когда синяя стрела нанесет свой удар. Исходя из моей теперешней стратегии, явно следовало, что время удара должны были обозначить мы, но как это сделать? Как спровоцировать киллера на решительный шаг? Я решил пересмотреть досье «Синей стрелы» еще раз. Может быть, я что-то не углядел в методах и принципах ее или его работы. Нет, ничего нового я не нашел, и вдруг меня озарило. Самое главное условие работы и самого существования этого киллера – это его полная невидимость. Никто до сих пор ничего о нем не знает, каков его пол, его возраст неизвестно, не говоря уже о его месте рождения, примерном месте проживания или особых приметах. Он наверняка захочет опять уйти незамеченным и неопознанным, это без сомнения. Я начал рассуждать. Орлов уходит с работы, как правило, после всех сотрудников. Если сделать попытку покушения на него в конце его рабочего дня, то уйти невидимкой не получится. Второй раз фокус с пропуском, как в случае убийства стажера, провести будет затруднительно. Да, конечно, синяя стрела наверняка захочет смешаться с толпой. Сегодняшний день практически прошел. Информация, которую мы распространили, наверняка смешала ему карты. Импровизировать на ходу он вряд ли будет. До предполагаемого отъезда Орлова остается таким образом еще два дня. В последний день перед отъездом рабочий график любого человека, а тем более начальника такого ранга, непрогнозируем. Значит, удар будет предпринят завтра. Время, предположим, с 17 до 18 часов. В этот период уходят с работы большинство сотрудников. Справа от кабинета Орлова имеется небольшая каморка площадью 3 или 4 квадратных метра. Закрывается она только изнутри. Мы с Егоровым пройдем в нее заранее и займем позицию. В двери каморки есть небольшое отверстие. Вернее, мы его сделали сами, чтобы был хороший вид на весь коридор. Интересно, как он собирается пройти сквозь охрану Орлова? Судя по всему, этому человеку не занимать фантазии. Я вышел за территорию предприятия и ждал ее. Алгерда появилась минут 20 спустя. Работа на нее не действовала угнетающе, она была свежа, как будто рабочий день не наступил. Я махнул рукой, девушка улыбнулась мне и подошла к машине. «Покатаемся?» — спросил я ее. «Почему бы и нет?» Еще штандартенфюрер Штирлиц говорил, что запоминается только первое и последнее. Поэтому я отвел минут 10 на то, чтобы сделать ей несколько дежурных комплиментов, поговорить о рабочих буднях. Затем я, как бы невзначай, пожаловался ей на дисциплину своих сотрудников. Один мой сотрудник ушел на полтора дня с работы и никого не предупредил. Не знаю, что делать с этими разгильдяями. Влеплю ему для начала строгий выговор. Если она промолчит, то значит, ей действительно необходимо было скрыть эту информацию. Но Алгерда заговорила, это случайно не тот субъект, который допрашивал меня за день до тебя. Именно так. Тогда он не виноват. Этот человек просил меня передать тебе, что ему необходимо срочно отлучиться в связи с болезнью отца. Почему же ты это не сделала? Если бы знала, что он из-за этого может пострадать, то сделала бы это сразу. А затем меня закрутила работа, хотя он мне совсем не понравился. Чем же? Не люблю мужчин, которые путают дело со своей похотью. Задавал мне какие-то производственные вопросы, а его взгляд явно свидетельствовал о том, как бы быстрее узнать, насколько я хороша в постели? Мы с тобой были наедине столько времени, и ты не вспомнила об этом сразу. Я увлеклась тобой, а потом, напомню тебе, мы занимались с тобой определенными вещами. Вспомни, что мною была даже забыта своя сумочка в твоем автомобиле. Назови мне женщину, которая в такую восхитительную ночь с мужчиной, причем первый раз в жизни, будет держать в голове какую-то информацию какого-то сотрудника. Я улыбнулся. С этим трудно было спорить. «Что мы будем делать сегодня?» — спросил я. «Повторим то, что было вчера, а родители. Они уже знают о тебе. Тем более, что я вчера не ночевала дома. И когда ты меня с ними познакомишь?» «Когда это делают все современные девушки?» «Когда пойму, что беременна», — сказала она то ли шутя, то ли серьезно. «Мы поехали ко мне домой». Зайдя в квартиру и скинув туфли, она по-хозяйски прошла на кухню. «Что ты ищешь?» — спросил я. «Чего-нибудь нам с тобой выпить. Все-таки я еще немного волнуюсь. Как-никак, а это у меня только во второй раз. Может быть, не стоит рисковать?» «Ты о чем беспокоишься?» «Не о чем, а о ком. О том, из-за которого ты меня будешь знакомить «С папой и мамой», — пошутил я в ответ. Она рассмеялась. И в этом своем непосредственном, почти детском смехе Алгерда была восхитительна. Я моментально поймал себя на мысли, что мне еще ни одну женщину не хотелось так, как эту. «Уланова не в счет», — подумал я. «Эта стерва воспринималась мною тогда только как дорогой трофей». Алгерда перешла к делу. «Мне самой раздеться или это сделаешь ты?» «Как хочет мой господин». Если бы я не знал, что она лишилась девственности только в прошлую ночь, то наверняка решил бы, что имею дело с опытной профессионалкой. Однако она поставила вопрос, а значит, ждала ответа. «Помнится, что в прошлый раз это сделал я. Значит, сегодня твоя очередь». И она моментально отдалась мне. Это была не просто ночь любви. Нет, думается, бог Эрос сосредоточил все свое внимание в эту ночь только на нас. Мы не просто занимались любовью, а, казалось, переливали ее из одного тела в другое по принципу сообщающихся сосудов. Вся наша постель пропиталась любовью. Воздух в комнате был наэлектризован ею. Алгерда была хорошей ученицей в подобных науках. А может быть, мы просто были созданы друг для друга? Если бы эти постельные отношения кто-то попробовал бы описать с точки зрения физики или химии, то, наверное, сказал бы, что наше взаимодействие происходит не на физическом, а на клеточном уровне. Утром она опять встала первая и приготовила завтрак. «Хорошая получится жена», — подумал я. Однако необходимо было возвращаться к работе. Сегодня, возможно, решающий день в моей жизни. Еще большой вопрос, смогу ли я встретить следующее утро. Поединок предстоял, мягко говоря, не из легких. Ровно в 16:00 мы с Сашей заняли исходные позиции. Нервы были на взводе. Что, если мои расчеты не верны? Что, если преступник замыслил что-то другое? Мы прождали час. Ничего подозрительного не происходило. Часы показывали 17:00. Наступало время X. В 17:00 мой напарник толкнул меня в бок. «Охранники-то спят», — сказал он. «Сейчас не до шуток», — ответил я. Я бросил все-таки взгляд на дверь кабинета Орлова. О, ужас! Трое здоровых мужчин лежали у кабинета. Подают ли они признаки жизни, было непонятно. В это время погас свет. Этот коридор был не такой темный, как тот, где я чуть было не распрощался с жизнью. Возник небольшой полумрак, но происходившее было отчетливо видно. Убийца отключил видеонаблюдение, остальное его не волновало. Минута через две из-за угла показалась фигура в капюшоне. Человек осмотрел коридор, увидел лежавших охранников и двинулся к двери кабинета. Когда он поравнялся с нашим укрытием, то мы с Егоровым выскочили, наведя на него оружие и заблокировав пути отхода. «Хендехох! Концерт окончен!» — крикнул я. Он сделал резкое движение рукой в моем направлении, но одновременно с этим раздался выстрел из Вальтера Егорова. Человек схватился за плечо, зажимая струю крови. Я же хладнокровно добил его двумя выстрелами в упор. Охранники моментально проснулись и вскочили на ноги. «Слава богу, что это было только снотворное», — подумалось мне. «Извините, ребята, мы тут у вас немного пошумели и намусорили», — произнес Егоров. «Необходимо включить свет и произвести опознание убитого», — добавил я. Свет включили. Фокус был тот же самый. Преступник или его сообщник выключил рубильник. Я, Егоров, три охранника, выскочившие из кабинета Орлов и люди, прибежавшие на выстрел, долго вглядывались в застывшее лицо повара Зыкова, в руке которого был зажат нож с синей рукояткой. Наконец Егоров произнес надгробную фразу, обращаясь ко мне. «Командир, кажется, произошло чудо. С синей стрелой покончено. За мой своевременный выстрел с тебя причитается. Иначе он пропорол бы тебе горло. Согласен?» «Согласен. И что я должен делать?» «Ужина в ресторане будет вполне достаточно. Если боишься заскучать, то можешь взять с собой Алгерду. Причем здесь Коростелева? Хватит валять дурака. О вашем романе говорят уже даже гардеробщицы». Нравы солидной коммерческой структуры, судя по всему, мало чем отличались от нравов обычной деревни. После выходных меня вызвал к себе Орлов. В присутствии Олега Сергеевича он горячо пожал мне руку и произнес, что является моим должником. Мне был пожалован месячный внеочередной отпуск, вернее говоря, нам. В конце разговора начальник УАО «Клевер» улыбнулся и произнес: «Дама такого героя также имеет право на отдых». Если про мой роман с Алгердой знали даже гардеробщицы, то до начальника всего предприятия эту информацию не могли не донести. Пускай даже и в последнюю очередь. Я рассказал ей все сразу. Меня терзали сомнения, захочет ли эта девочка на целый месяц оторваться от родительского надзора. Но она сразу согласилась. «Куда ты хочешь поехать?» — спросил я ее. «Туда, где есть горы, или горы и море, но только горы должны быть обязательно».